Братья и сестры, я редко бываю на Западном, но мне всегда радостно и приятно общаться с братьями и сестрами в молитве, поклоняться Господу. Я думаю, что это и есть братство, когда мы, где бы ни бываем, имеем вот это единство Духа. Апостол Павел ведет нас дальше в этом постижении, что такое братство, и говорит, чтобы мне утешиться верою вашею и моею. Это единство Духа и утешение верою вашей и моею. А когда мы придем в вечность, апостол Павел, как бы предвидя это, и говорит, вы будете нашей славою там, в небе, а мы будем вашей славою. Вот поэтому и молимся вместе, поэтому и молимся друг о друге. Поэтому и слово «братство», оно как бы в современном мире сегодня устарело. Оно в христианском мире заменяется словом «ассоциация». Я говорю, что это вообще новое слово для нашего русского слуха. У нас всегда было «братство». Заменяется словом «коллеги» и так далее, так далее. А мне дорого это библейское слово «братство». Оно всего два раза употребляется в Библии. Один раз в Ветхом Завете и один раз в Новом Завете. Но оно не потеряло своей ценности от того, что оно всего два раза употребляется. Раз-два раза, значит, тем оно ценнее, что только в исключительных случаях не разменивается на многократное употребление. Поэтому сегодня, в этот день поста и молитвы, мы в первую очередь хотелось бы поздравить каждого здесь присутствующего с праздником Рождества Христова и новым 2009 годом от Рождества Христова. Вы знаете, Рождество Христово как-то стало центром вот истории на этой земле. Где-то лет 17 назад, именно на 25 декабря, было объявлено официально о распаде атеистического государства. И ни один хронолог ничего не мог сделать, даже потому, что по человеческому рассуждению объявить в день Рождества Христова об распаде атеистического государства – это просто невозможно. И никто ничего не смог сделать. Это не только символично, это перст Божий. Когда произошла французская революция, они поменяли летоисчисление от дня французской революции. То же самое делали и советские атеисты. А вы знаете, Новый год, он как бы светский праздник. А я думаю, что для меня очень важно, что это праздник от Рождества Христова. И поэтому, когда я поздравляю с Новым годом, я всегда вкладываю смысл от Рождества Христова. Уберите от Рождества Христова. А некоторые так и делают, особенно в школьных учебниках по истории, от нашей эры. Это тоже скрытый смысл от Рождества Христова, потому что все знают, наша эра началась с Рождества Христова. Но это уже чуть шаг в сторону. А сам по себе Новый год, если он от Рождества Христова не имеет, если он не от Рождества Христова, не имеет никакой цены. Правда ведь? Поэтому как-то так случилось исторически. И Рождество Христово, и Новый год рядышком. А заспорили две исторические церкви, так Бог вообще тогда сделал, так что никто ничего переделать не может. Рождество Христово по Григорианскому календарю до 1 января и после 1 января. А Новый год ровненько посредине. Поэтому Рождество Христово сегодня по человеческому, так сказать, недомыслию, по спорам этим бесконечным, оно снова и снова утверждает в нас самую главную истину. Если бы не Христос, что были бы наши праздники? Если бы не Христос, что были бы наши собрания? Если бы не Христос, для чего бы мы рожали детей, воспитывали, растили их? Вот поэтому и братство наше образовалось. Потому что и на сегодня Христос силен и могуществен. Если бы мы только обращали внимание на вот эти исторические указания, мы бы многое-многое поняли и любили, и ценили братство, и понимали, что и мы братство, и мы в братстве, которое ведет Господь. Поэтому никогда мы не потеряемся, никогда не растеряемся, если не повторим историческую ошибку, историческую глупость народа израильского, когда, пойдя за Господом, они обратились к идолам. Чтобы немножечко вот так вот больше углубить вот эти исторические штрихи, приведу несколько примеров. В нашем атеистическом государстве перед Второй мировой войной отношения атеизма и церкви уже были достаточно ясно определены. Вы знаете, что практически почти все дети Божии находились в лагерях или умерли. Атеизм торжествовал свою победу. Но началась Вторая война, и стали образовываться церкви. Один из старожилов, я лет 10 отработал в центральной части Ростова, в домоуправлении, он говорит, на фронте все молились. Кто не молился, тот погибал. Политруки молились, когда шли в атаку. А кто не молился, того пуля настигала. А когда, говорит, после молитвы оставались живы, тут же забывали о Боге. К концу войны это было что-то вообще непредсказуемое для атеистической власти. Сталин встречается с иерархами православной церкви. И вы знаете, у них договор, у них союз, они рады. Молотов говорит Сталину, а была ночь, он обычно ночью это все делал. Давайте фотографа позовем, мы его сейчас скажем, он проснется, приедет. Вот Сталин говорит, не надо, в другой раз. Через короткое время уже чиновники Сталина образовали союз СЕГБ. Союз православный и союз СЕГБ, построенный для выполнения атеистической программы, уже нашел свои общие договоренности вот, с атеистами. И вы знаете, Сталин умер. Бог отозвал его. Отозвал в свое место, в путь всей земли. Не в свои обители. Хотя он в юности учился в духовной семинарии, что-то знал о Боге. Мама Сталина пишет, Сосо был очень чувствительный мальчик. У него отец был алкоголик, он вообще избивал сына. И посмотрите, Сталин умер, православие и Всероссийский союз евангельских христиан-баптистов, они уже образованы. Они образованы из тех работников, которые готовы выполнять волю атеистов. Но Сталина уже нет. Проходит короткое время, наступает 61-й год, и Господь образует движение, которое привело к образованию братства, в котором мы находимся. Братство, которое не бездетно. Представьте себе, у нас более 60 тысяч членов церкви в братстве и более 40 тысяч детей. И это после того периода, когда отступившие служители, в том числе и сестры, стояли там на дверях и не пропускали детей. Бог дал это в то время, когда атеистический мир готовил церкви смерть. Когда образовалось братство, один из атеистов, Митрохин, правда, позже писал, но писал, а говорил и знал это раньше, говорит, их было немного, порядка 10 тысяч, но это было войско, это были офицеры. Вот так мыслящие даже из обществоведов, вот в то время это была атеистическая, так сказать, профессия, вот так оценивали вот это движение, которое образовал Господь. Мир приготовил погибель, а Господь образовал братство. Потому что нынешнее время – это тоже время атеизма. Пройдет много времени, и генеральный секретарь КПСС, теперь Михаил Горбачев, повторяет эту же встречу со Сталиным. Атеизм остался, из атеизма воинствующего он превратился или перешел в стадию атеизма социально-демократического. Но посмотрите, если бы к этому времени был союз СЕГБ и православное образование. Что было бы с нами, что было бы с детьми, что было бы с молодежью, их попросту не было. А если бы и были, то это были просто отдельные души, боящиеся Бога. Куда бы шли грешники спасаться? Кто бы им и где преподавал крещение? Кто бы вот так вот по деревням, по городам, в нашем городе, где жителей, по-моему, больше, чем в Ниневии, если Господь в Ниневию послал пророка, то тем более наш Ростов нуждается в проповеди Евангелия. Кто бы проповедовал? Думаю, что это были бы единицы. А Господь для того и дал начало этому движению, чтобы образовалось братство. И в эту эпоху, как и братья здесь пишут, это время очень сложное. Постоянно бодрствовать на страже святилища, сберегать обретенную ценой многолетних страданий, духовную свободу и независимость церкви от мира в условиях усилившихся обольщений последствий последнего времени. Да, это нелегкая задача. Если бы не было братства, отдельные церкви, они так бы оказались очень малочисленны и разрознены. Правда, Господь и могуществен, но в своем могуществе Он повелел, и образовалось братство. Несмотря на встречи генеральных секретарей и на их задумки, что Сталин, что Горбачев после перестройки, но вот в этих условиях атеизма, а теперь социально-демократического, то есть все направлено на решение социальных программ, и церковь втягивает социальные программы, Господь сообразовал братство, устроил, поставил, повел, и мы пошли за Господом. Какая благодарность Господу! Как нам важно видеть эти пути Господни! Полмира боялись атеизма, полмира были покорены атеизмом, но не церковь, потому что церковь и мир, не мир. Церковь – это Царствие Божие. И когда мы говорим о братстве, я думаю, что братство выполняет не только вот эти функции, о которых мы здесь прочитали в братском листке – бодрствовать на страже святилища, сберегать духовную свободу и независимость от мира в условиях обольщений. Я бы для братства вот подобрал такое место Писания. Это из служения Христа, свидетельство евангелиста Марка. Первая глава, я буду читать 14 стиха, 14-15 стихи. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». То же самое, что делает наше братство, наши благовестники, что мы делаем. Иоанна уже нет, но Иисус есть. Бог, я замечу, не оставляет мир в состоянии паузы. Когда Иоанн умер, пришел Христос. Не потому, что он до этого не был, а потому, что он пришел в Галилею, он уже был. Иоанн преподал крещение. То же самое, как был Авраам, уже были взрослые Исаак и Иаков, вот Исав были, Исаак уже был, и у него были Исав и Иаков. И Авраам еще был жив и видел, и эти внуки слышали его, Исав и Иаков. Поколения встречаются, поколения где-то вот так вот даже как бы по времени накладываются друг на друга. И это рука Господня, это благословение Господне. Но здесь Иоанна уже нет, Иисус приходит в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Время исполнилось, Царствие Божие приблизилось. Это и функция нашего братства. Приближать Царствие Божие ко всякому человеку, ко всякой семье, ко всякому городу, ко всякому дому. Христос говорит, входя в дом, приветствуйте, мир вам. Если почает там Сын мира, Бог уже все приготавливает. Нужны только вестники, нужны только те, которые вот имеют, это Царствие Божие, сами в Царстве Божьем. Наше сегодня братство – это действительно свободное, независимое от мира собрание народа Божьего. Но это Царство Божие, оно находится в очень трудных условиях. Где-то церкви, наши же, евангельских христиан-баптистов, впадают в зависимость от мира какую? Начинают выстраивать работу по социальным программам. Уже церковь именуется ООО, общество с ограниченной ответственностью. Пресвитер выписывает приказы в письменном виде. Отчетность в налоговую инспекцию по документам ООО. Братья и сестры, а что с Царствием Божьим? Приблизилось? Приблизилось. Только не Царствие Божие, а общество с ограниченной ответственностью. На весь Российский Союз в Москве образован только один симфонический оркестр при музыкальной миссии «Логос». И они больше выступают на сцене, чем поют в церкви. Они меньше поют хоры, которые звучат в церкви, а больше поют мюзиклы один за одним. Это концертная организация, а Царствие Божие, да его там и близко нет. Поэтому и нет покаяния, и нет вообще призыва к покаянию, а речь идет только о духовном возрождении традиций русского народа. Будет ли с ними Христос? Я очень благодарен Господу, что наше братство, наши благовестники, наши служители и те, кто занимается с детьми, и те, кто занимается с хором, оркестром, регента, да каждый из нас несут эту самую главную весть. Исполнилось время. Приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И до тех пор, пока мы будем это говорить, мы будем истинным братством. Мы будем стоять на страже, мы будем странниками и пришельцами, как Авраам, Исаак, Иаков, потому что время уже исполнилось. А раз исполнилось время, очень важная весть, что Царствие Божие приблизилось. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вы знаете, чтобы глубже понять эту истину, а вот этом служении и нашего братства, о функции в сегодняшней ситуации, вот исторической, я хочу прочитать одно место Священного Писания из Ветхого Завета. Это об Израиле и Иуде. Дело в том, что эти отношения Иуды и Израиля, это, можно сказать, символ отношений и нашего евангельско-баптистского братства. И Израиль – это 10 колен, которые отступили от Господа. Их первый царь Иеровоам выстроил жертвенники, поставил истуканов. Для чего? Чтобы не ходили в Иерусалим на поклонение. Иуда, вместе с ним Вениамин, они остались в Иерусалиме, у них храм, у них священники, и они стоят на страже служения храма. Сказать, что Иуда и Вениамин, раз у них святилище, священники, ковчег, это братство. И отсюда сделать вывод, что Израиль не относится к братству, никто из богословов, конечно, не посмеет. Почему? Один народ, и каждый из нас скажет, Израиль, 10 колен, и еще 2 колена в Иерусалиме, это народ чей? Господин. Если спросить их в то время, кто ваши отцы, они скажут Авраам, Исаак и Иаков. Но какие это теперь 2 лагеря? Каких 2 отношения? Какие упреки к ним Господа? Сегодня, когда мы говорим о нашем братстве, мы часто думаем только о себе. А в то время, когда началось движение за отделение от мира, в то время, когда началось движение очищения и освящения, братья уже в то время говорили и писали «Единому братству единое руководство». «Единому братству единое руководство». Я когда прочел об этом, я поблагодарил Господа, потому что от Господа это. Отступившие служители и люди, мыслящие по-плотски, они сказали, они захотели сесть в кресло вот тех, которые вот, дискредитировали себя. Братья и сестры, а кто руководитель в братстве? Чей это дом? Об этом и говорит апостол Павел в посланиях своих. Дом же его мы. А Моисей верен в доме, а Христос сын в доме. И когда братья говорили единому братству, единое руководство, о московских или креслах они мечтали. Когда они добивались съезда московских или кресел на Маловузовском, а там как раз там находился вот дом, который, в котором располагался и президиум всех, и проходили молитвенное собрание, я служил одно время возле Москвы, бывал в этом доме. Да никак нет. Когда Геннадий Константинович говорил вот при жизни своей о том, что Бог присутствует среди нас, И Христос не изгнан за двери церкви. Вот о каком руководстве говорил он. И когда братья писали единому братству, единое руководство, то те церкви лаодикийского характера, в которых Христос был уже давно за дверью, а сегодня они и именоваться уже перестали церквами. Общество с ограниченной ответственностью. Да что наша российская ситуация? В 90-х годах я был в Германии, там тоже дети Божии. Вот, они в свое время выехали из России, сейчас уже церкви образованы, и не одно братство там. Ну, 1990 год. Я спрашиваю пресвитера, молодой пастор, окончил канадскую семинарию, я спрашивал его, а как вот происходит с укреплением веры или ломкой веры в семинариях? Он говорит, это же вопрос мы задали нашему преподавателю. Преподаватель ответил, что когда человек в этой духовной семинарии пишет диплом, и если заканчивает высшее учебное заведение и так далее, пишет уже более крупную работу, вот здесь, говорит, вера ломается чаще всего и больше всего. Потому что, чтобы написать студенту семинарии, духовной, религиозной семинарии, выпускную работу – или какую-то диссертацию, или кандидатскую, ну, у них там бакалавры или, и так далее, он должен привести самые разные взгляды по тому или другому вопросу. Пропустить эти взгляды через себя. И здесь, говорит, вера начинает рушиться. Но я спрашиваю у этого пастора, очень трезво мыслящий молодой человек, сам регент тоже, я говорю, а ваша церковь регистрированная? Он говорит, да. Я говорю, а по каким спискам, как у вас регистрация? А он говорит, у нас регистрация церкви идет по спискам общественных организаций Германии. А церковь? А у нас, говорит, только две церкви, католическая и лютеранская. А все остальные идут по спискам общественных организаций. Я его спрашиваю, а вам не стыдно находиться в списке рядом с обществом разведения домашних животных, там собака или каким-нибудь спортивным обществом? Он ничего не ответил, ему было стыдно мне говорить. Но числиться по этому списку было не стыдно. Единому братству, единое руководство – это Господь глава церкви, это Господь глава этого собрания. Это народ, который между народами не числится. И между общественными организациями тем более не числится. И пусть они разводят своих собак и лошадей и делают выставки кошечек и других домашних животных. Но это их хобби. А братство. Христос отдал жизнь свою не для того, чтобы мы занимались даже хобби тем другим религиозным, а для того, чтобы народ избранный, драгоценный себе создать. И вот обратите внимание, я думаю, что еще наступит это благословение, и мы молимся о церквах, которые подпали под влияние регистрации. Наступит это время, когда действительно будет единое братство. Пусть будет много церквей, но по духу будет единое братство, где руководитель будет Господь. А пока как есть. В древности Израиль и Иуда, 10 колен, много колен, и Иуда 2 колена, малочисленное соотношение. А пока регистрированный союз и союз нерегистрированный, который мы называем братство. И вот что говорит Господь уже об этих отношениях. В книге Осии, в 11 главе, Господь говорит народу своему, это 10 коленам Израиля, отступивших от Господа, те, которые не идут на поклонение в Иерусалим, в храм Господень, и говорит о Иуде, который еще держится Господа. Я читаю 7 стиха, 11 главы Иосии. «Народ мой закоснел в отпадении от меня». Это Господь уже говорит, его претензии. «И хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Чего хочет Господь? Единодушие от кого? Иуда и Вениамин единодушны? Нет, Господь хочет единодушие всего наследия Авраама, Исаака и Иакова. Дальше. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделали тебе, что Сиваиму? повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святой, я не войду в город. Здесь имеется в виду для суда, для наказания, пока не войду. Вслед Господа пойдут они. Они пойдут вслед Господа, какая милость. Но вы знаете, государство Израиль образовалось в 1948 году. До сих пор они не пошли вслед Господа. До сих пор они еще не плачут о том, кого пронзили. Велико благоволение Господне, велика милость Господня. Но Господь говорит, вслед Господа пойдут они, как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и так далее. Даст Господь глаз свой еще и для евангельско-баптистского братства. Но на сегодня остается эта картина. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывает его к горнему, он не возвышается единодушно. И это должно нас тревожить, это должно нас беспокоить, не закрывать глаза, вот только бы нам устоять, а еще 10 колен Израиля, а их дети, а их внуки. Царство Божие приблизилось не только для того, чтобы мы покаялись и приняли крещение. Царство Божие приблизилось и для них, чтобы они не только покаялись и приняли крещение. Их призывают к горнему. Что значит горнему? Это значит к небесному. Их призывают к горнему, к возвышенному, к небесному. А они не устремляются единодушно. Отдельные души, а остальные... Я прочитаю из второй книги Паралипоменон, 30 главы, несколько стихов. «Послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи и писал письма к Ефрему и Манасии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву». Вы знаете, что Езекия – это тот царь, который начал восстанавливать служение Господу. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манасиной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Вот что значит не возвышаться единодушно к горнему, к высшему. Над ними смеялись и издевались. Их призывали, то есть проповедовали, говорили, призывая к горнему, а они смеялись и издевались. Да что другой союз, наши подростки, вот в недавней поездке говорят, а зачем нам принимать крещение, нам и так хорошо. Братство – это когда единодушно устремляется к горнему. А если не устремляется к горнему не единодушно, как Писание говорит, о горнем помышляйте, а не о земном, разве не будут издеваться, смеяться над путем очищения и освящения? Разве молодежь и подростки не будут говорить о отцах и матерях, как о стариках? Михаил Ильич на Станиславского как-то жалуется. Виктор Михайлович, строили молитвенный дом. Я ступеньки просил сделать немножко пониже, чтобы старичкам удобнее было подниматься. А построили вот такие ступеньки, еле ногу поднимешь. Не слушают старших. Я говорю, Михаил Ильич, мы для них уже не старшие, а старые. А откуда происходит эта слепота? Откуда происходит вот такое? А потому что зовут к горнему, к возвышенному, к очищению, а они смеются. Но над ними смеялись и издевались. Насмешка над старшими, насмешка над святыми, насмешка над призывом: «Приходите, помолимся Господу, снова обратимся, чтобы Бог помиловал нас». Эта насмешка, она не проходит бесследно. Насмешка над святым, насмешка над тем, что Дух Святой производит, это насмешка над многим, это страшная насмешка. Христос говорит, если скажете слово на Сына Человеческого, простится вам, а если над действием Духа Святого? Карев, не надо путать с Каргелем, Карев, генеральный секретарь всех бы на то время, когда началось это движение, он сказал: сатанинский огонь возгорелся. И отключилось сознание. Бог показал ему сатанинский огонь. Он долгое время был в невменяемом состоянии. Когда один из генеральных секретарей Союза Баптистов Всемирного посмеялся над братством, когда братья в вузах страдали, автомобильная катастрофа на перекрестке. И не помню, чем закончилась эта ситуация. Я думаю, братство – это как и выход из Египта. Пойдем с малолетними нашими, устремляясь куда? К горнему, к возвышенному, принесем жертву Господу. Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулона смирились и пришли в Иерусалим. Обратите внимание, смирились и пришли. Оказывается, гордость, оказывается, несмирение приводит к этому, к этой насмешке, к этому пренебрежению. Вы знаете, даже в этом братском листке недели молитвы, когда говорится о детях наших, мы должны и их понимать. Прийти и смириться – это непросто, особенно вот в это трудное время. Я читаю из молитвенной программы за 30 декабря, вот «Христианская семья». «Нашим детям выпал нелегкий жребий – жить в эпоху морального разложения и целенаправленного низложения всякого авторитета, и внушают жить независимо от родительской власти и учитывать только свои интересы и желания». Вот, оказывается, почему их зовут горнему, они не возвышаются единодушно. Попирается всякий авторитет. Если сегодня мальчик или девочка смеется над дедушкой и бабушкой, а родители не останавливают его, если он говорит, обращаясь, ну, как будто как обращается к младшему брату или сестренке, а родители не останавливают. Если сегодня кто-то подходит обличать служителя, а не помолился пред Господом: «Господи, а все ли я понял, все ли я взвесил?» Если сегодня не спровергаются всякие авторитеты тех, кого Бог поставил, о чем это говорит? О том, что ты перестал к горнему стремиться. Пошла Мариам с Моисеем, пошел Аарон с Моисеем, перешли Черное море, Моисей воспел с мужами песнь, и Мариам воспела. А потом, что произошло с Мариам? Вместе с Аароном начинают упрекать Моисея за жену Ефьяплянку. Это был такой незначительный случай в жизни Моисея. Богословы до сих пор еще прикидывают, как это было, кто там был. Ну, есть интересные там разговоры. Но самое главное, Господь говорит: я с Моисеем лицом к лицу разговариваю и не упрекаю, а ты упрекаешь. Не возвышаться горнему – это значит возвышаться своей самоправедностью. Каждому человеку, даже пьянице, хочется быть чистеньким. Одну из женщин привели на Станиславского, чтобы она побыла на собрании для наркозависимых. Дали ей возможность искупаться, одеться. Она подошла к зеркалу. Ну, теперь и греховное желание. Каждому человеку свойственно вот к этой чистоте и так далее. Но гордость, надменность, насмешка над святым приводит к тому, что только некоторые из этих колен смирились и пришли в Иерусалим принести жертву Господу. В книге пророка Осии, в 11 главе, 2 стихом, мы читаем об этом состоянии. «Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертвы Ваалам и кадили истуканам». Что значит истукан? Что значит Ваал? Посмотрите на Большой Садовой в Краеведческом музее. Вон там стоят эти Ваалы и истуканы. На них смотреть-то стыдно. А люди приносили им жертвы, люди каялись. Какое помрачение в разуме, когда человек не стремится к горнему. Его зовут, а из народа Божьего не возвышаются единодушно. «Как поступлю, – говорит Господь, – с тобой, Ефрем, как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделали ли тебе то, что Сиваиму?» Некоторые ассоциируют эти города с Содомой и Гоморой. некоторые археологи, некоторые богословы, поступлю ли с тобою, Израиль, Ефрем, как с этими городами, Содомом и Гоморрой? Сегодня, когда мы молимся о братстве, мы как-то уже привыкли. Братство – это значит к нам относится. Братство – это значит Совет Церквей, Международный Совет Церквей. Когда Совет Церквей преобразовался из оргкомитета, вот, из инициативной группы, вернее, из инициативной группы оргкомитета, вот уже Совет Церквей, братья молились единому брату, единому братству, единое руководство. Иуда и Вениамин, они находятся пока еще в таком отношении, как Господь здесь говорит в этой 11 главе. «Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми». А Бог смотрел на весь народ, как на свой народ. Хотя Иуда, вернее, хотя Ефрем окружил ложью, а Израиль, дом Израиля лукавством, Бог смотрит на всех их вместе. И сегодня, когда мы молимся о братстве, будем помнить и о тех, кто еще не возвышается с нами единодушно к горнему. Не то, что не единомысленны здесь. Ладно, земные дороги можно по-разному понимать. А вот к горнему уже по-разному не будешь понимать. Небо же одно, горнее одно. О горнем помышляете, а не о земном. Где мы посажены на небесах, это же одно. Беда, когда вот туда не устремляются единодушно. Будем помнить и о тех молитвах, о тех устремлениях братьев наших служителей, которых уже многих нет в живых. И когда мы молимся о братстве, не только бы нам устоять и сохранить, а и дальше идти путем очищения и освящения, и звать братьев наших из этих 10 колен Израилевых. Пусть приходят немногие, пусть остальные вот смеются и издеваются, но звать, звать и звать. И даст Господь эту милость, даст голос свой. А в памяти у нас и для нас пусть останется это место Писания. Хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. И когда нам предстанут вопросы, когда Господь захочет нас видеть, в нас видеть единодушие, мы пусть запомним это место Писания. Единодушие, когда к горнему возвышаются вместе. Вот тогда угодно Духу Святому и нам. А когда нет единодушия, значит, горнему перестали возвышаться. Только горнее может объединить всех, но не земное. Слава Господу за то, что Он приблизил нас к нам Царствие Божие, вел нас в Царствие Божие, сделал нас глашатаями этого Царствия Божия. И пусть наше братство это будет вестником Царствия Божия. Аминь. Помолимся. Когда я устану.